Последнее путешествие по долине ветров и паломничество Лупсина в Лхасу. После нашего возвращения из неудачной экспедиции на южной окраине Такла-Макан, Лупсин, побывавший уже в своем улусе, явился ко мне в лавку. Я успел съездить в Семипалатинск и вернуться с новой партией товаров, еще не собираясь прекратить поездки по Монголии и Туркестану и почить, так сказать, на лаврах. Закупив товар на остатки золота, я думал еще раз отправиться по кочевьям, если позволит здоровье. Лупсин был очень расстроен. Он посидел молча в ожидании ухода покупателя и сказал со вздохом: «Знаешь, Фома, житья мне в юрте не стало. Жена плачет и упрекает меня, что наш сын убежал. Как будто я виноват в этом, а не она, которая сделала своевольным и самонадеянным. Требует, чтобы я отправился в Лхасу. Она говорит, что сын у нас один, что я испортил его своими поездками. Он отвык заботиться о хозяйстве и дома ничего не делал. Обленился, таскался к девушкам в соседних улусах. Это, пожалуй, верно. Я сам исполнял все работы, когда был дома, а его не заставлял заниматься грамотой с сестрами. Одним словом, я решил идти паломником в Лхасу, разыскать сына и привезти его домой. У тебя еще лежит мое золото. Отдай его мне. Я куплю 3 верблюдов, товаров на подарки Далай-Ламе и храмам, продовольствие на дорогу. В долине Кобу в этом году хороший урожай и размножился скот. Несколько человек решили идти на поклон к Далай-Ламе и уговорили меня присоединиться. А идти одному дорого и трудно». «Хочешь оставить меня?» — сказал я. «Столько лет работали вдвоем. Смотри, какое хозяйство ты завел на Богуты. Сколько скота имеешь. Нашел жену, народил сына и дочерей. А теперь хочешь все оставить и идти в Лхасу искать сына-бездельника? Затратишь на это силы и средства. Подумай о себе и обо мне также. Как я буду без тебя водить караван, даже если перестану интересоваться кладами?» «У тебя уже подрос помощник, Очир», — ответил Лупсин. «Один раз попробуй с ним поехать. Я пробуду в отлучке зиму и весну, к лету вернусь с сыном или без него. Хозяйство мое и семья остаются ведь на Богуты. Жена пилит с утра до вечера и плачет, дочери тоже просят: приведи брата домой». Пришлось отдать ему его золото на покупку верблюдов, сёдел, товаров и даже отпустить со склада кое-что подходящее для подарков. Лупсин сказал, что его попутчики хотят идти в Лхасу не обычным путем, а по более короткой дороге через Урумчи-Черчен и Западный Цайдам, чтобы выйти на главную дорогу уже на границе Тибета. «Если ты пойдешь этим путем, — сказал я провожу тебя до Кульджи. Мне давно хотелось увидеть западную окраину нашей страны с долиной Ибе и озером Эбинур. У меня найдется товар на пару верблюдов, через 2 недели мы можем отправиться. Если не использовать этот случай, я в Кульджу сам уже не соберусь. А может быть, ты отложишь свое паломничество до весны? Ведь придется идти по Цайдаму, и тебе-то уже в холода?» «Нет, — сказал Лупсин, — если выручать сына, нужно это сделать скорее, чтобы застать его в Лхасе, а позже и следов не найдешь». Мы решили выехать в начале декабря по прямой дороге в Кульджу. Я побывал у консула и рассказал ему решение Лупсина о паломничестве. Консул против ожидания поддержал моего компаньона, одобрил его желание вернуть сына на путь честного торговца, а не бродячего прихлебателя лам. Он одобрил также мое желание побывать в Кульдже и обещал дать мне письмо к русскому консулу в этом городе с рекомендацией на всякий случай. 1 декабря вернулся Лупсин с 6 верблюдами, 2 лошадьми и ишаком. Он навьючил 2 верблюдов товарами и подарками для Лхасы, 2 — провиантом, палаткой и снаряжением на зимнюю дорогу. Я занял 2 верблюдов своими вещами и товарами для Кульджи. С нами ехал Очир, для которого и был куплен ишак. Он должен был вести караван до Кульджи вместе с Лупсином, а обратно уже самостоятельно во главе каравана, хвост которого замыкал всегда я. По совету консула мы решили идти не ночными переходами, а днем. До озера Эбинур путь идет по долине, которую называют Джунгарские ворота. По ней пролегает и русско-китайская граница, дорога часто проходит у самой границы, и ночью идти неудобно. Стража на русской и китайской стороне может принять наш караван за контрабандистов, задержать и отвезти на таможенный пост, где могут подвергнуть осмотру товары и потребовать пошлину. Днем же при виде нашего каравана стражник, если подъедет, проверит документы и отпустит. Я мог увидеть всю эту междугорную долину, которая меня интересовала с давних пор по своему историческому значению. Я знал, что по этой долине в XIII веке впервые прошли орды Чингисхана, оставляя в стороне перевалы, покрытые снегами и трудные для движения больших орд. Она составляла последнее звено дороги, которая выходила из Каракорума, столицы Чингисхана на реке Орхоне, пролегала сначала на юг, огибая восточный конец гор Гурбан-Сайхан. Потом по долине между монгольским Алтаем и Тяньшанем и по джунгарской Гоби выходила у озера Эбинур в эти джунгарские ворота, где поворачивала на северо-запад в киргизские степи. Через эти ворота орды, оставив за собой длинный путь по степям и пустыням Монголии и Джунгарии, выходили в степи киргизов и калмыков к городам Бухаре, Хиве, Самарканду, растекаясь также на северо-запад, мимо Аральского и Каспийского морей, к берегам Волги и владениям русских князей. На всем пути не было ни одного высокого перевала, и скот везде находил корм и воду. Мы выступили и пошли впервые из Чугучака на юг, тогда как во время предшествующих путешествий всегда шли на восток, вверх по долине реки Эмель. Местность представляла степь на солонцовой почве, площадки с белыми выцветами солей чередовались с зарослями чия в виде отдельных снопов. Обилие чия на этой пограничной местности объяснялись тем, что здесь как с русской, так и китайской стороны не пасли скот из опасения, что он перейдет через границу, никакими знаками не обозначенную, и попадет в чужие владения. Местность была пустынная, только на половине перехода мы встретили жилой пункт. Это была шерстомойка на берегу пруда. В пруду китайские скупщики шерсти промывали ее и просушивали на снопах чия. Но холода заставили прекратить работу, мы никого не застали. Вечером мы дошли до реки Эмель и стали на ночлег. Река течет здесь в берегах из желтозема, спускающихся уступами к буро-желтой воде. Лед уже выдерживал тяжесть груженных верблюдов. Но последние скользят на льду, и мы вечером должны были приготовить им дорогу, усыпав лед песком, а для водопоя им и лошадям сделать прорубь. На западе виден был на берегу китайский таможенный пост. Русский пост был виден подальше. Когда стемнело, два солдата китайского поста навестили нас под предлогом проверить паспорта, но главным образом из-за угощения. Мы подали им свежих бурсаков к молочному чаю и по пачке табаку. Паспорта они проверили бегло, обратив внимание на красочные штемпели, а не на текст, из которого они бы узнали, что один из нас собирается идти в Лхасу. Вечером, когда мы пригнали лошадей и верблюдов к проруби и стали поить из ведра, Лобсым воскликнул: «Какая грязная вода в этой речке, Фома! Ведь недалеко отсюда, в холмах Джель-Декара, вода еще чистая. Неужели это город Чугучак спускает столько грязи в реку?» «Едва ли. Я думаю, что в долине Эмель река течет в берегах из желтой глины и размывает ее, поэтому и вода становится такой грязной.